Это ужасный вопрос, но откуда вообще возник замысел книги потерянных вещей? Тогда, пожалуй, мой ответ тоже может показаться ужасным, потому что я не знаю. Я попытался анализировать некоторые элементы, которые легли в основу этого произведения, но вообще-то они не особо объясняют, как оно появилось на свет. Я хотел написать о детстве и горе, об этом трудном переходе от детства к взрослой жизни, но, полагаю, уже знал, что в конечном итоге большую часть книги буду копаться в своем собственном детстве, которое было окрашено книгами и историями. Сейчас подумать, так я очень глубоко погрузился в свое прошлое и в свои собственные страхи, как ребенка, так и взрослого. Я сам удивлен тем, что получилось в итоге, и не могу отделаться от ощущения, что книга просто придала зримую форму значительной части того материала, что засел у меня в подсознании. Я просто надеюсь, что другие увидят в ней отголоски самих себя. Думаю, что так и будет. В конце концов, я знаю, что те зародившиеся в какие-то незапамятные времена истории, которые легли в основу книги, сохранились в памяти человечества не просто так. И если они оказали такое воздействие на меня, то окажут такое же воздействие и на других. Вы совершенно ясно дали понять, что не считаете эту книгу детской, и все же это книга, которая вполне могла бы понравиться многим детям. Не могли бы вы немного подробней остановиться на этом? Я думаю, что эта книга о детстве. Или более конкретно о том периоде или моменте, когда ребенок начинает очень хорошо сознавать реальность мира, в котором он живет. Приходить к пониманию того, что мир этот труден, что он ничем не обязан душам, которые его населяют, что он, скорее всего, будет в какой-то мере полон боли и потерь, и что в конечном итоге люди бессильны перед лицом неукротимо надвигающейся смерти. В этот момент что-то теряется. Не хочу называть это невинностью, поскольку что-то не припомню, чтобы я вообще был хоть когда-то невинен, даже в детстве. Дети всегда подспудно сознают собственную уязвимость, сколь бы глубоко это чувство ни пряталось. Я думаю, что именно на это и опираются все великие народные сказки. Тем не менее, такие истории также и весьма позитивны, поскольку их главный посыл — заключается в том, что подобные трудности могут и должны быть преодолены в рамках перехода от детства к взрослой жизни. Так что вы правы. Ребенок постарше вполне мог бы прочесть эту книгу. И кое-кто уже прочел, и она им понравилась. Но я думаю, что ребенок прочтет ее иначе, чем взрослый. И таков был мой опыт восприятия этой книги до сих пор. Взрослые гораздо лучше осведомлены в теме потери, затронутой в ней. И я думаю, что ее заключительная глава найдет отклик скорее у взрослых, чем у детей. Вообще-то меня немало подивили толкования концовки, предложенные отдельными читателями. Некоторые моменты в ней намеренно двусмысленны, так что это не оказалось совсем уж полной неожиданностью. Но, пожалуй, больше всего меня порадовало то, что взрослые применили к книге свой собственный жизненный опыт, и это повлияло на то, как они ее читают и понимают. Насколько автобиографична эта книга? Скажем так, я никогда не пытался полностью укрыться от жизненных реалий в мире, созданном мной самим, но все-таки использовал книги и как средство бегства от действительности, а также со временем для того, чтобы лучше понять окружающий меня мир, что делаю и до сих пор. В характере Дэвида есть черты, которыми он очень напоминает меня самого в детстве. Это любовь к книгам, естественно, но также и некоторые его страхи по поводу его родителей и того факта, что они смертны, которые, думаю, свойственны очень многим детям. Описание встречи Дэвида с психиатром в значительной степени сделано по памяти. Мои родители отвели меня к психиатру, когда мне было лет 12 или 13, и это был не самый приятный опыт для всех, кто был в это вовлечен. Я отчетливо помню его раздражение, когда я кропотливо рисовал картинки, которые психиатр просил меня нарисовать. конце концов, он пришел к выводу, что я просто паникер, что не особо-то пошло всем на пользу. Это было немного похоже на поход врачу, в конце которого тебе объявляют, что дела твои плохи. Хотя вряд ли я оказался бы на приеме у психиатра, если бы меня что-то не тревожило. Обсессивно-компульсивное расстройство Дэвида — это как раз то, чем я и сам некоторое время страдал, хотя и не в такой тяжелой степени. Думаю, это было результатом моих страхов за безопасность близких мне людей и желания ощутить, что я могу осуществлять хоть какой-то контроль над миром, в котором они обитали. Оно прошло через несколько лет, когда я немного повзрослел, но я все-таки думаю, что на каком-то уровне это не было такой уж неестественной реакцией на мир взрослых. В книге чувствуется особое увлечение автора сказками и народными преданиями. Чем это вызвано? Наверное, тем, что они настолько близки самой природе человеческой. Меня всегда интересовало то, что братья Гримм написали во введении к одному из своих сборников. Там говорится, что каждое общество и каждая эпоха создавали свои собственные версии одних и тех же сказок. По-моему, я увидел некоторое сходство между народными сказками и элементами мистической прозы. Вот почему они нашли свое отражение и в моих ранних книгах. В книге «Потерянных вещей» они становятся строительным материалом для создания мира, в котором Дэвид укрывается после смерти своей матери. Это одни из самых первых историй, рассказанных человеком, основа более поздних сказок, и поэтому он возвращается к ним и на протяжении всей книги извлекает уроки из их вариаций, которые сам слагает в своем воображении. Полагаю, что многие могут счесть книгу «Потерянных вещей» полным уходом от того жанра, в котором вы наиболее известны — криминальных и мистических романов. Вы с этим согласны? Не совсем. Я думаю, что этот роман просто находит новый подход к некоторым темам, которые всегда меня интересовали, особенно преодоление горя и потерь, и восхищенного изумления тем, как дети содержат в себе семена взрослых, которыми они станут, и теми того, как детская травма может повлиять на того взрослого, которым ребенок станет в своей дальнейшей жизни. Это ясно уже из посвящения, которым я предварил книгу. Ведь в каждом взрослом живет ребенок, а каждый ребенок — будущий взрослый. Интерес к народным сказкам, который присутствовал в предыдущих книгах, здесь просто проявился в полную силу. В романе «Все мертвые обретут покой» использовались образы похищения детей и злой ведьмы в связи с фигурирующей в нем убийцей Аделаид Модин, и большая часть «Темной лощины» тоже основана на клише и обычаях сказок. «Темный лес», «Пропавший ребенок», «Неведомое чудище в этом лесу». Точно так же, как и некоторые рассказы из сборника «Ноктюрн» вполне могли бы найти свое пристанище в книге «Потерянных вещей», особенно «Ольховый король» или «Новая дочь». Да и структурно роман тоже перекликается с элементами предыдущих книг. Я с самого начала использовал сказки, рассказанные внутри сказок, для развития действия или же для того, чтобы познакомить читателя с прошлым персонажей. В книге «Потерянных вещей» сказки выполняют более тонкую функцию. Хотя вроде бы рассказывают их Дэвиду, на самом-то деле именно Дэвид выбирает их и рассказывает самому себе, инстинктивно распознавая в них подсказки касательно преодоления эмоциональных трудностей, с которыми столкнулся. Это книга, которая изначально поощряет чтение как средство взаимодействия с реалиями нашего существования. Дэвид создает мир из книг и историй, которые он сам прочел. Посредством этих историй он находит способ облечь свои страхи и своих демонов в какую-то осязаемую форму и таким образом получает возможность справляться с ними. Я думаю, что сам акт чтения наделяет читателя чувствительностью к внешнему миру, который иногда может не хватать людям, не имеющим привычки к чтению. Понимаю, это может показаться противоречием. В конце концов, чтение — это настолько интимный акт, что, по-видимому, скорее представляет собой попытку отстраниться от повседневной жизни. Но чтение особенно художественной литературы, побуждает нас посмотреть на мир по-новому и более критическим взором. Я всегда верил, что художественная литература действует как призма, улавливающая реальность нашего существования и разбивающая ее на составные части, позволяя нам увидеть их в совершенно ином свете. Она помогает нам проникнуть в сознание других людей, что уже предвестник эмпатии, а эмпатия, на мой взгляд, это один из главных признаков порядочного человека. Можете ли вы представить себя возвращающимся в мир этой книги? Даже не знаю. С одной стороны, в этих историях еще так много всего, что можно открыть для себя. Я затронул лишь совсем малую часть этого. Но, наверное, есть и другие способы изучить их и прийти к их пониманию. В книге «Потерянных вещей» присутствует своего рода завершенность. Все начинается так, как и должно начинаться, и заканчивается именно так, как и должно закончиться. По крайней мере, для меня. Я думаю, что эти старые истории всегда будут влиять на меня, но пока что книга «Потерянных вещей» вполне может оставаться самостоятельным произведением. Я написал лучшую книгу, которую только мог написать, будучи тем человеком и писателем, которым себя считаю. И вполне могу ужиться с тем, что я здесь уже натворил.